Но теперь времена изменились. Что ж поделаешь, не все сумели справиться с кризисом. Андрей не без некоторой доли позерства вздохнул. Вот, например, в Штатах... Женщина не дала ему договорить. Покачав головой с видом человека, который тоже смотрит новости по телевизору и не нуждается в их пересказе, она обратилась к бармену и попросила налить две порции виски. Они отошли от стойки и сели за столик. Забыв даже сказать спасибо своей благодетельнице, Андрей торопливо опустошил стакан. Сознание еще более помутилось, и он попытался завести разговор о своем потерянном бизнесе, но его снова не стали слушать. «Я знаю вашу историю», — перебила она его. «Знаете? Откуда?» Она не ответила. Он приосанился. «Ну что ж, о такой заметной фигуре, какой он являлся еще недавно, и должно быть известно многим. А чем занимаетесь вы?» — вежливо осведомился он. Что-то в общении с этой женщиной очень его напрягало, мешало ему, но он не мог понять, что. Прекращать разговор не хотелось. Незнакомка не на шутку заинтересовала его. Было в ней нечто такое, что не отпускало. «У меня редкая профессия», — сообщила она после довольно-таки продолжительной паузы. «Может быть, даже единственная в своем роде. Я старьевщица». «А-а-а, понятно», — глубокомысленно кивнул Андрей. «Антикварный бизнес». «Смотря что вы под этим понимаете», — она вдруг усмехнулась. «Ну как что?» — с недоумением откликнулся он. «Скорее всего, раз вы называете себя старьевщицей, значит, скупаете, а может быть, и сами ищете старинные вещи, мебель, допустим, фарфор и так далее». А потом, вероятно, реставрируете и продаете. Я, кстати, в юности тоже занимался чем-то подобным. — Не совсем так. Она отрицательно покачала головой. — Вы правы, я нахожу и покупаю кое-какие старые ценности. Но это совсем не вещи. — А что же? — Воспоминания. Хорошие, приятные воспоминания. «То есть как это? В каком смысле?» Андрей в изумлении уставился на нее. То ли принялась пороть чушь, то ли это он так опьянел. «В самом прямом», — бесстрастно ответила незнакомка. «Скажите, Андрей, вы никогда не задумывались о том, что счастливые воспоминания для человека гораздо дороже, чем все, что куплено им за деньги, даже за очень большие? Наличность, собственность, раскрученный бизнес — всего этого можно лишиться, а можно и вообще не иметь». Но воспоминания о прошлых, пусть давних, светлых минутах, часах, днях, могут сделать счастливым даже того, у кого ничего больше нет или никогда не было. — Ну, да, верно. Вряд ли с этим поспоришь. — И что с того? — А то, что я покупаю у людей... «Такие воспоминания». «Покупаете?» Он не ослышался? «Да, так. Впрочем, не только покупаю, но и продаю». «И что, есть покупатели?» С иронией поинтересовался Андрей. Разговор начал его забавлять. На сумасшедшую она не похожа, но говорит, прямо скажем, и очень много. — спокойно ответила собеседница. — Вы и не представляете, сколько людей хотят приобрести себе хорошие воспоминания и не скупятся, покупая их. Людей таких легион, целая армия. Не зная, как реагировать, Андрей растерянно хмыкнул. Нет, что-то и впрямь тут не так. Все-таки она сумасшедшая. Нормальный человек не станет гнать подобную пургу. Но странно, выглядит она совершенно вменяемой. «Наверное, мы с вами выпили чуть больше, чем нужно», — примирительно сказал он. «И действительно, пора расходиться, бар скоро закроется. Но у меня будет еще одна просьба к вам. Раз уж вы сегодня настроены на благотворительность, не могли бы вы заказать мне кофе?» «Пожалуйста», — кивнула она и обратилась к бармену. «Будьте добры, две чашки кофе». Дима просьбе совсем не обрадовался. «А пораньше не могли сказать?» — недовольно проворчал он. «Только что кофеварку помыл». Но делать нечего, слово клиента — закон, особенно если на дворе мировой финансовый кризис. Дима вздохнул и засыпал в чистую машину молотые кофейные зерна. Вскоре кофеварка с присвистом зашипела, и вот перед Андреем, наконец, появилась большая чашка с дымящимся ароматным напитком. Он с наслаждением вдохнул чудесный, столь памятный ему запах, поднял чашку и сделал крохотный глоток. Странная женщина с нескрываемым любопытством наблюдала за ним. — А хотите, я куплю у вас воспоминания о запахе кофе? — вдруг предложила она. И все то, что у вас связано с этим запахом. «Интересно, как вы себе это представляете?» — чуть не поперхнулся Андрей. «Да очень просто. Для вас запах кофе связан с детством, со счастьем, с тем, как вы гостили у бабушки, где вам было так хорошо, с бабушкиным клетчатым фартуком, с кофейным зернышком за щекой, со вкусом горького шоколада и прочими детскими радостями, и даже со златозубой соседкой Ниной». «Откуда вы знаете?» Андрей обескураженно вытаращился на нее. «Вы не можете этого знать. Не можете. Этого никто не может знать. Я об этом, кажется, никому...» «Неважно. Откуда знаю?» У нее, похоже, имелась неприятная привычка перебивать собеседника. «Важно, что я готова забрать у вас это воспоминание и дать взамен 100 евро. По-моему, неплохая цена. Как вы на это смотрите?» «Все шутите», — хмыкнул Андрей. «Да, наверное, вам смешно. А мне сейчас даже такая ничтожная сумма, как 100 евро, не помешала бы». «Стало быть, вы согласны?» Склонив голову и глядя на него, уточнила она. «Ну, если вы не шутите и хотите, как вы говорите, купить у меня это воспоминание, ну, попробуйте». Он, конечно, ни на секунду не верил в возможность подобной сделки. Но отчего бы не подыграть даме? «Интересно, как это у вас получится?» И с усмешкой покосился на незнакомку, ожидая, что та начнет сейчас делать пассы руками, бормотать заклинания или вытворять нечто подобное в стиле расплодившихся в наши дни шарлатанов, выдающих себя за ясновидящих, экстрасенсов, колдунов, гадалок, предсказателей и прочее, прочее. Но она невозмутимо пила кофе, на него не глядела, молчала. Бармен Дима тем временем мучился, как намекнуть засидевшимся клиентам, что пора бы и честь знать. Он снова помыл кофеварку, прибрался на стойке и теперь наводил порядок в зале, шумом передвигая столы и ставя на них перевернутые стулья. Приблизившись к их столику, он приостановился, потом нагнулся и поднял что-то с полу. «Ну вот, а говорили, нет денег», — весело объявил Дима, протягивая клиенту то, что он нашел у его ног. Изумленный Андрей увидел в руке бармена серебряный зажим для купюр, оставшийся от его прошлой обеспеченной жизни. Он все собирался заложить его, но медлил, тянул. Ему не хотелось расставаться с памятной вещицей. Не было никаких сомнений, это его зажим. Спутать его с другим невозможно. Вещь уникальная, сделана на заказ. На ней выгравирован затейливый вензель. И подарена эта штучка была ему пару лет назад на день рождения женой, теперь бывшей. Но удивило Андрея, конечно, не то, что зажим упал. Но что тут особенного? Ну, уронил, бывает. Удивило то, что в зажиме вдруг обнаружилась зеленая банкнота с изображением ворот в стиле барокко и крупными цифрами. Единицей с двумя нолями. Вот это было по-настоящему очень странно. Андрей отлично помнил, что денег, а уж тем паче в валюте, у него давно не было. Но раз они у него в руках, можно ими воспользоваться. «Возьми в счет моего долга», небрежно проговорил он, протягивая купюру Диме. Тот не заставил себя упрашивать, с довольным видом забрал банкноту и направился к кассе. Увидев, что он отошел достаточно далеко и не может их слышать, незнакомка повернулась к Андрею и негромко произнесла: «Вот как-то так к вам будут приходить деньги. Плата за купленное мною воспоминание. Кстати, как кофе?» «Кофе?» — переспросил Андрей. «А что кофе?» «Кофе, как кофе. Я вообще не слишком-то люблю кофе». «Не любите ни вкуса, ни запаха? И аромат его ничего вам не напоминает?» «Нет», — пожал плечами Андрей. «А почему он должен мне что-то напоминать? Запах, как запах, еле слышный и, по сути, не такой уж приятный. И чего все так носятся с запахом кофе?»